дорогие радиослушатели! Вас приветствует радио «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы вам предлагаем прослушать в начале часа проповедь брата Николая Степановича Антонюка о благовестии, и в конце радиопрограммы вы услышите передачу «С полей благовестия».

бледным светом луна. утром.